Глава пятая. В качестве аперитива от заведения у нас сегодня розовое шампанское. Метрдотель, или главный официант, или распорядитель, не знаю, как положено называть эту категорию служащих в ресторанах подобного класса, был одет в светло-зеленый костюм-тройку в тонкую голубую полоску. Из нагрудного кармана виднелся уголок голубого носового платка. У него был тихий голос, даже слишком тихий, практически тонущий в общем гуле. Очутившись за столиком, с видом на сад, я оказался прав. Мы сразу заметили, что с акустикой тут что-то странное. Приходилось говорить громче обычного, иначе слова уносились к высокому стеклянному потолку. Я бы даже сказал, нелепо высокому, не зная о прежнем предназначении этого здания. Где-то прочел, что раньше здесь располагалась то ли молочная фабрика, то ли канализационная насосная станция. Мизинцем метрдотель указывал на какой-то предмет на нашем столике. «На свечку», — сначала подумал я. На всех столах вместо свечей в высоких подсвечниках мигали крошечные плоские свечки-таблетки. Но мизинец был направлен на плошку с оливками, очевидно, только что поданную официантом. Во всяком случае, я не помнил, чтобы она там стояла, когда метрдотель выдвигал для нас стулья. Когда он успел ее принести? Меня охватил краткий, но сокрушительный приступ паники. В последнее время со мной часто такое случалось, когда вдруг из времени выпадали целые куски, образуя пустоты, внутри которых меня, скорее всего, не существовало. «Это греческие оливки с Пелопоннеса, спрыснутые оливковым экстра-классом маслом первого отжима из Северной Сардинии, издобренные розмарином из...» Тут метрдотель склонился над столом, но слышимость от этого не улучшилась. Конец фразы вообще пропал, в результате чего происхождение розмарина так и осталось для нас загадкой. Хотя по мне подобная информация вообще никому не нужна. Мне все равно, вырос ли розмарин в Рурской области или в Арденнах. Не слишком ли много слов ради несчастной плошки оливок? Вдобавок еще этот. Мизинец. Почему обязательно пускать в ход мизинец? Это что, признак хорошего тона? Может, это сочетается с костюмом в тонкую голубую полоску, так же, как торчащий из кармана голубой платок? Или он просто что-то скрывает? Ведь мы не удостоились вида других его пальцев, которые метрдотель сложил в кулак. Может, они покрыты грибковой экземой, а? Симптомом неизлечимой болезни. «Сдобренные?» — переспросил я. «Да, сдобренные розмарином. Это означает, что...» «Я знаю, что это означает!» Резко, наверное, неуместно громко перебил его я. За соседним столиком мужчина и женщина, прервав свою беседу, обернулись. Мужчина с густой бородой, закрывающий почти все лицо, и слишком молодая для его возраста женщина лет 30. «Второй брак», — подумал я про себя. «Или девушка на один вечер, на которую он решил произвести впечатление, пригласив в такой ресторан». «Я в курсе», — продолжил я чуть тише, «что это не означает, что оливки были удобрены или озлоблены». Угловым зрением я видел, как Клэр смотрит в окно. Незавидное начало. Вечер и так уже испорчен. Мне не стоило усугублять ситуацию хотя бы ради моей жены. Но тут метрдотель сделал то, чего я никак не ожидал. Я был готов к тому, что у него отвиснет челюсть, задрожит нижняя губа, что он, возможно, покраснеет и станет мямлить извинения, предписанные ему начальством и кодексом поведения с трудными и грубыми клиентами. Но вместо этого он разразился смехом. Причем не подобострастным, а самым, что ни на есть, искренним. «Простите, пожалуйста», — сказал он, прикрывая рот рукой. Пальцы были по-прежнему подогнуты, и только мизинец все еще оттопыривался. «С таким поворотом мне еще сталкиваться не доводилось».